Глава 24. Спрятав кольцо подальше в карман и сменив облик на древесный, я отправилась искать подходящее дерево. После случая с Альвандром я вдумчиво изучила всю флору и фауну этого мира и поразилась его хищному разнообразию. Оказывается, даже кусты возле корпусов были кровососущими. Даже мой крошка-фикус. И что примечательно, эти братья мои меньшие признали меня своей в тот самый момент, когда я, одетая в кору Альвандра, впервые прогулялась по территории Академии. Переночевав в кроне самого крупного хищника и пожертвовав ему свои серьги, я стала ему кем-то вроде подопечной. Юной, глупой и нуждающейся в защите. Вот и как после этого относиться к эгоистичным мужчинам по-доброму, когда даже деревья поступают благороднее? В парке дракона я не нашла ни одного хищного растения, но высоких деревьев было достаточно, чтобы я, побродив всего минут 20, определилась с любимцем. Красавец-клён, точнее, его местная разновидность с красивыми листьями в форме звезды, с очень толстым стволом и ветками, начинающими свой рост уже на высоте метра, раскинул свою крону на десятки метров в стороны. Толстые и очень крепкие ветви могли выдержать вес даже крупного орка, что ему мой. «Здравствуй, деревце!» Я прижалась к нему всем телом и обняла руками. «Как тебе тут? Не обижают? Ты очень красивая. Меня зовут Марьяна, а тебя?» Из самых глубин дерева до меня донёсся откровенно удивленный отклик, и я улыбнулась. Это имя невозможно произнести вслух, но я навсегда запомню его звучание. Оно теплое, нежное, но в то же время мощное и степенное, как и положено такому статному красавцу. «Очень приятно познакомиться. Позволишь отдохнуть среди твоих ветвей?» Дерево ненадолго задумалось, словно присматривалось ко мне, но в конце концов отправило второй, разрешающий импульс. «Спасибо. Я буду очень аккуратна». Получив согласие, я легко взобралась на 10-метровую высоту и, найдя подходящее для своего гнездования местечко, расстелила плед. Уселась спиной к стволу и первые полчаса действительно отдыхала. От послов, от дракона, от интриг и лжи. Со стороны казалось, такая ерунда. Но когда давление лишь усиливалось день за днем, когда не продохнуть от навязчивых мыслей, когда что ни событие, то катастрофа для нервов, хотелось лишь одного — уйти от всех на необитаемый остров и просто сидеть, бездумно глядя в одну точку. Просто дышать и ни о чем не думать. Эту технику глубокого успокоения мне подсказала Райвер еще неделю назад, но только сейчас я сумела ею воспользоваться в полную силу. Оказывается, все это время амулеты не только спасали, но и мешали мне заниматься магией и медитациями. Неприятная новость. Хорошо, что я вообще это узнала, а ведь могла никогда и не догадаться. В целом, у меня неплохо получалось все, чему меня обучала Райвер, но на очень посредственном уровне и только после тщательного разбора. Оказывается, магия — это все равно, что математика и физика. Точный расчет, идеальное построение, многочисленные формулы, вербальный посыл и, самое главное, магический импульс точной силы и объема. У меня до сих пор не задавалось то с одним, то с другим, но выручала эмоциональная составляющая, когда одно настойчивое желание сделать это во что бы то ни стало заменяло собой все остальное. Но, как справедливо подмечала Райвер, на одном желании далеко не уедешь, так что я тренировалась и снова тренировалась. А оказывается, надо было всего лишь снять все амулеты. К изучению книги по порталостроению я приступила, когда почувствовала себя полностью отдохнувшей. Сначала прочитала бегло, чтобы просто понять, о чем она, тем более в книжице было чуть меньше 50 страниц. Закрыла. Немного посидела, укладывая прочитанное в голове, хотя это было сложно, и начала читать снова, но уже вдумчиво, притормаживая после каждой главы. По всему выходило так, что все это действительно было элементально. Точнее, элементарно. Но лишь для тех, кто был элементалем от и до. Этаким просветленным. До такой степени, что мог в любое мгновение стать чистой энергией и отправиться в путешествие не только по собственному миру вместе с ветром, да что там, со светом, но и шагнуть в иные миры, как в гости к соседу. Что ж, теперь передо мной стояла новая задача. Стать элементалем, как бы глупо это ни звучало. О том, что мой собственный мир еще нужно найти среди других миллионов таких похожих, но все же разных миров, я старалась не думать. Не мой, так другой. Главное — суметь, научиться, сделать. До позднего вечера я прочла эту книжицу еще раз 5, буквально заучивая слова и выжигая их в памяти. Уже в сумерках слезла с дерева, поблагодарив его за гостеприимство, и пообещала при случае прийти еще. По дороге к замку вспомнила, что из-за сильного потрясения даже не взглянула на название второй книги, которую подготовил мне Митер Томас, и первым делом прошла в библиотеку. Не знаю, посещал ли ее кто-либо, кроме меня. За эти недели я видела в ней лишь библиотекаря, но все без исключения книги лежали на столике нетронутыми. Немного волнуясь, приблизилась и прочла название. Улыбнулась, качнула головой и не удержалась, шепнула. «Спасибо». И это было от души. Просто томик «Элементальная суть. Пять шагов к просветлению» был тем самым недостающим звеном в короткой цепочке моего спасения. Единственное, что беспокоило, известно ли графу о том, чем именно я интересуюсь? Докладывает ли ему Томас? Роется ли сам Герман в моих тетрадях, пока я сплю? Ведь если он заподозрит, если догадается... Нет, даже думать об этом не буду. У меня все получится. Без вариантов. Время было уже позднее, и я, положив книгу о просветлении обратно на стол, отправилась наверх. Для начала поужинаю, а там посмотрю, чем именно мне стоит заняться. Пока поднималась, едва не забыла о кольце, вспомнив о нем в самый последний момент, за шаг до дверей гостевых покоев. Занырнула в карман, нашла вредители на ощупь и также на ощупь надела на нужный палец. В покоях меня встретили взбудораженные служанки и огорчили известием, что его сиятельство желает видеть меня на ужине. И все бы ничего, но ужин будет проходить в узком семейном кругу, то есть за столом будут присутствовать не только граф и его младший брат, но и кое-кто из незнакомых мне родственников. Конкретно двоюродная тетушка с супругом, а также очень дальний кузен с женой. Кати щебетала, не переставая и сетуя, что я так сильно задержалась, а они сами не знали, где меня искать, ведь теперь совершенно нет времени на водные процедуры, да и прическу придется делать простенькую. Я вообще не понимала ее причитаний, ведь и так понятно, что я тут абсолютно нежелательный, но вынужденный элемент, выбранный проклятием. Для кого стараться? Лично меня и такой вид устраивал. Но нет. Пришлось влезать в очередное пафосное платье, на этот раз темно-синее, застегивать на запястьях браслеты, вдевать в уши серьги и вызывать Митра Хавьера, чтобы он магически закрепил на моей шее кулон. Мак очень удивился тому, как я вообще сумела разрезать шнурок, на что я предпочла пожать плечами и промолчать. Как-как? Желанием. Очень и очень большим. А вот зачем я это сделала, утаивать не стала. И маг пообещал тщательно проработать этот вопрос, чтобы в дальнейшем я имела возможность отдыхать от амулетов хотя бы еженедельно. А лучше всего вызывайте меня, и я все сделаю. Совет дельный, но не уверена, что выполнимый. У меня ведь все не как у людей. После того, как Кати закрепила последнюю шпильку в моих волосах, в комнату стремительно вошел Герман. Служанки тут же прыснули прочь, а драконище приблизился ко мне и, пройдясь по моей внешности критическим взглядом, коротко кивнул. «Думаю, ты догадываешься, что я вновь хочу просить тебя о достойном поведении». Он начал разговор, уже будучи на взводе, и я озадаченно вздернула брови. «В чем причина? Злиться за отказ от скорой свадьбы или в кои-то веки дело не во мне?» «По большому счету это не имеет значения. Сегодня в замке гостят лишь дальние родственники, но все же...» Он одарил меня зловещим взглядом и язвительно усмехнулся. «Будь хорошей девочкой». Он ничего не предлагал взамен, словно понимал, что я ничего не приму. С моей стороны, это был бы исключительно жест доброй воли. С его — почти приказ. Но мне надо продержаться в этом замке неделю, и вряд ли будет разумно настраивать окружающих против себя с первого дня. «Хорошо», — кивнула и усмехнулась своим мыслям. «Но не ради тебя». В столовую мы отправились в гробовом молчании. Мне было спокойно и даже легко, спасибо амулетам. Меня не волновала ни очередная помпезная комната в анфиладе точно таких же, ни драконы, ни их родственники. Я забыла их имена сразу же, как только Герман нас представил, предпочитая уделить внимание ужину. Я действительно проголодалась, и непытливые взгляды драконьей тетушки, ни озадаченные драконьего кузена не могли отбить мой прекрасный аппетит. Дорогие мои, я с императорской четой за одним столом сидела, что мне ваш сдержанный интерес. «Марьяна, как вам замок?» Тетушка Стефания, одна из всех, пыталась поддерживать светскую беседу, заочно записав меня в жены Герману, словно вопрос уже был решен окончательно и бесповоротно. Поэтому обращалась ко мне исключительно по имени и с напускным радушием. «Правда он прекрасен? Ему уже не одна тысяча лет, а все как новый». «Замок действительно великолепен. Сама я имела в виду больше архитектуру, чем внутреннюю отделку, сполна впечатлившись внешними видами, когда гуляла по парку». «Драконы умеют созидать». «О, это так мило!» Тетушка восхитилась моими словами, будто я отвесила комплимент лично ей. «А где вы еще бывали? Может, где-то путешествовали? С чем можете сравнить?» Она многозначительно блеснула глазами и, не дожидаясь моего ответа, начала рассказывать, как они с супругом в прошлом году ездили на воды к нагам. Рассказ затянулся надолго, но запомнился мне лишь тем, что наги знают толк в отдыхе, и у них самые шикарные курорты. Еще бы! Ведь там заправляли женщины!» «Спасибо за рассказ. Я успела вставить пару слов в коротенькую паузу, пока тетушка делала глоток чая. Но время уже позднее, я очень устала на приеме. Пойду к себе, если не возражаете». Поднявшись с места до того, как кто-то сообразил возразить, я тем самым едва не нарушила этикет, но все же умудрилась пройтись по самой грани. Все-таки я невеста главы клана, и никто не смел меня задерживать, кроме самого главы. А он не стал. Но взглядами меня провожали. Причем доброжелательных среди них не было. Ненавидящих тоже, хоть это обнадеживало. А Герман просто не смотрел. Перед тем, как действительно уйти к себе, я зашла в библиотеку и забрала все без исключения книги. Неприятно будет, если кто-то из драконов наткнется на меня в помещении их общего пользования. Вот только общаться я ни с кем не хотела. Ни с излишне говорливой тетушкой, ни с ее меланхоличным супругом, ни со второй супружеской парой, которая отнеслась ко мне довольно настороженно, ни уж тем более с младшим братом Германа, напомнившим мне своим раздевающим взглядом ифритов. Мальчишка на вид лет 19, а все туда же. Гормоны разгулялись. Так вперед, бордель. Я-то тут совсем на других правах. Или думает, что братец ничего не заметил. Ох, зря. Этот драконище подмечал куда больше, чем кажется. И, к сожалению, делал выводы. До поздней ночи я читала о просветлении, но пока радоваться было нечему. Путь предстоял долгий, рассчитанный на многие годы. Вот только у меня их не было. Были и другие варианты, но тоже невыполнимые. Наставник из просветленных или мощный стресс. Последнее виделось идеальным вариантом, ведь однажды я уже пережила потрясение, попав в этот мир, но пока не представляла, как устроить себе повторение. Самоубийство не вариант, это не тот тип стресса. Мне нужны были сильные эмоции. Настолько, чтобы я смогла перейти на новый уровень развития. Как в тот день, когда Райвер требовала у меня показать весь свой магический потенциал. Но еще мощнее. Но как это сделать, если я постоянно под амулетами? Если мой персональный стресс — драконище, но даже рядом с ним я ничего не сумела. А потом я дочитала до новой главы и поняла, что нужны эмоции иного плана. Не страх, боль, злоба или ненависть, а любовь и самопожертвование. Ну вот и все. Дальше можно не читать. Как в таких условиях любить и ради кого самопожертвоваться? Устала, потерла лоб и тяжело вздохнула. Мысли не было ни одной. Что ж, придется идти долгим путем и верить, что однажды у меня все получится. Верить. Главное — верить. Иначе я просто сойду с ума. После того, как первоначальный план потерпел крах, ему пришлось срочно прорабатывать запасной вариант. Не самый лучший, но в таких экстремальных условиях иных попросту не было. Марьяна однозначно что-то задумала, и это ему не нравилось. Она слишком упрямая и своевольная, и это раз за разом путало ему все карты. Уже поздно вечером, снова и снова вспоминая их поцелуй, он как никогда отчетливо осознал, что этого ему уже мало. Он не безусый юнец, ему уже давно мало всего лишь касаний, а стоило только отпустить на волю фантазию, как она тут же подбрасывала ему одну горячую сцену за другой. Ему хватало нескольких секунд, чтобы возбудиться, и приходилось тратить несколько часов, чтобы снять напряжение. И совсем не тем способом, которым хотелось. Почему она, уже не важно. Не драконица, подумаешь. Не леди, выйдет за него замуж, станет. Глупая, а вот тут еще как посмотреть. Зато какие у нее выразительные глаза, какие потрясающие волосы, а мягкость губ, нежность пальцев, тонкая талия и выразительная линия шеи, очаровательные розовые ушки, в которые так и хочется нашептать что-нибудь скабрёзное, чтобы она покраснела, причем вся. Ему даже не надо было закрывать глаза, чтобы ее образ всплыл в его сознании. Наваждение, сумасшествие, безумие. И он решился. Он будет очень осторожным и самым нежным. Ей понравится. Поцелуй же понравился. Вот и остальное будет не хуже. Ночью мне приснился очень странный сон о нежных касаниях и практически невесомых поцелуях. Но как ни старалась, я так и не смогла увидеть мужчину. Казалось, его вовсе не было, и это сам воздух забавлялся, вводя меня в заблуждение. Слишком уж все было эфемерным. Проснулась поздно и такая разбитая, что еще долго просто лежала с закрытыми глазами и абсолютно серьезно думала, а не послать ли все к черту. В конце концов, я даже не подданная этого государства. Возьму и уеду к нагам. Попрошу у них политического убежища, а когда обустрою, заведу себе гарем и буду командовать как минимум 7 мужиками. А что? Гарем-неделька, чем недостойная мечта? Тяжело вздохнула, понимая, что не стоит обманывать саму себя. Не нужны мне мужики, тем более 7. С одним бы разобраться, а когда смогу, на долгие годы уйду в отшельницы. Разбираться в себе, просветляться и просто лечить нервы. К моменту, когда моя мечта воплотится, это станет актуальным, как ничто иное. А пока в бой. Кровать в гостевых покоях была почти такой же большой, как и та, что Герман притащил в академию. Но я так и не смогла определить, спал ли он сегодня со мной или нет. Если и спал, то встал намного раньше меня, и ни одна из 4 подушек не сохранила очертания его головы. Немного нервировало подозрительное сновидение, но я решила пока затаиться и понаблюдать. Вариантов, как ни странно, у меня было 3. Либо дракон распоясался, пользуясь надетым на мой палец кольцом, либо ифриты шалят, либо... Да-да, мои собственные нервы. И ведь не спросишь. Нет, можно, конечно, встать в позу и напрямую заявить о домогательствах, но дальше все становилось намного сложнее. Если это нервы, я буду выглядеть жалко. Если это граф, начнет действовать аккуратнее, и я просплю все самое важное. Просто однажды проснусь и вау, уже беременна. Упаси меня, первородное пламя. Ну а если же это ифриты, то одним или несколькими послами резко станет меньше. Конкурентов Герман не потерпит. А послы мне пока нужны для самоутверждения. Хотя бы сегодня. Служанки, как чувствовали, ворвались в спальню буквально через пару секунд после того, как я встала. Сразу же заподозрила их в шпионаже и поставила в уме галочку быть еще осторожнее. Вечерний прием начинался в 20:00, но уже сейчас девицы взяли меня в оборот, явно скучая без дела с такой вредной госпожой. Так как я бессовестно проспала завтрак, что, в общем, было нормой для местной аристократии, меня покормили индивидуально, принеся не менее 10 блюд непосредственно в спальню. Ограничилась кашей и чаем с булочкой, после чего позволила служанкам себя умыть и одеть в нежное розовое домашнее платье и категорично выгнала их прочь. Единственное, о чем узнала предварительно, платье для приема уже готово, только и ждет своего часа, а я до вечера вольна заниматься своими делами. Сходила в гардеробную, оценила новый шедевр сочного гранатового цвета, скептично хмыкнула, оценив глубину декольте, и вернулась в спальню к учебникам. После вчерашних неутешительных выводов заниматься не очень хотелось, тем более сегодня воскресенье, официальный день для безделья. Но я предпочла почитать о вестниках, чем совсем ничего не делать. Если бы не родственники графа, прогулялась бы по замку, но не хотелось ни с кем общаться, вымучивая из себя вежливость. В общем, я сохраняла свои придевшие нервные клетки для вечера, который уже заранее виделся мне полноценным кошмаром. И читала, читала, читала. Часа через 3, когда встал вопрос о практике, поняла, что делать это в одиночку не самое умное решение. Райвер тоже не появлялась, и я подумала, а почему бы не озадачить своими желаниями Митра Хавьера? Он уже не единожды намекал, что поможет во всем, хотя наверняка я имел в виду мое здоровье. Но если я вдруг убьюсь, создавая обычный вестник, это ведь будет считаться? Решено. Кати, будь любезна, проводи меня к Митру Хавьеру, у меня к нему важное дело, касающееся магии. Поколебавшись, как всегда, когда я просила о чем-то непривычном, девушка согласилась, и мы отправились на поиски мага. Время было уже послеобеденное, но из-за позднего завтрака я пока есть не хотела, хотя служанки уже пару раз намекнули, что было бы неплохо перекусить. Успею. А на полный желудок заниматься магией куда ленивее, чем на пустой. Так что сначала хотя бы час практики. Пока шли, я сумела вытянуть из Кати кое-какую информацию о маге. Митр Хавьер занимал должность замкового мага уже не первый десяток лет и был магом-универсалом. Его обязанности были очень обширны — от контроля за защитой замка до целительских. Так что именно к нему обращались все без исключения члены рода, гости и даже слуги, если случалась беда, требующая магического вмешательства. Что ж, У меня как раз такая». Маг занимал отдельную башню. В его распоряжении были не только жилые покои, но и несколько помещений, в которых располагались лаборатории и даже подобие лазарета. В нём-то мы и нашли мужчину, где он осматривал садовника, повредившего лодыжку. При виде меня Макс слегка обеспокоился, но я заверила, что пришла за советом и, конечно же, подожду, когда он завершит свои дела. Дела митр Хавьер, как мне показалось, завершил куда быстрее положенного, свалив на Кати перевязку, а сам, вытирая руки после крема, вышел ко мне. «Что у вас произошло?» «Ничего». Я доброжелательно улыбнулась и показала ему учебник для первокурсников. «Вы ведь знаете, я только начинаю обучаться магии. В этом мне помогает леди Райвер, но сегодня я бы предпочла остаться в замке, ведь скоро прием. Вы не могли бы помочь мне с практическим заданием? Оно очень простое, но мне не хотелось бы по незнанию нанести вред окружающим или себе. Всего лишь вестник с четко заданными параметрами. Поможете?» Внимательно выслушав, митр Хавьер ощутимо расслабился и даже похвалил меня за рвение. На самом деле вестники были простейшими магическими манипуляциями, но тут тоже имелись свои нюансы. О них-то мне и поведал Макс, которым мы провели намного больше времени, чем я планировала. Для тренировок выбрали площадку перед замком. Во-первых, она была достаточно большая, чтобы я действительно ничего и никого не зацепила, если вдруг магия выйдет из-под контроля. Ну, а во-вторых, на свежем воздухе было легче сосредотачиваться и отпускать свою силу. Последним мы занимались дольше всего, потому что для формирования вестника требовалось буквально крупица магии, но вместе с тем четкий мысленный посыл с заранее сформированной фразой. Обычно вестники содержали в себе всего несколько слов, например, «Жду в кабинете в 8», подпись. Но опытные и сильные маги могли составлять даже полноценные письма, отправляя в путь не мысль-искру, а настоящие бумажные послания. Согласилась с митром Хавьером, что ради последнего необходимо тренироваться куда больше, чем пару часов, и сосредоточилась на обычном сообщении из нескольких слов. Для этого нужно было четко представить себе получателя, желательно вместе с аурой, которая индивидуальна у каждого живого существа. Затем сформулировать послание и, присовокупив к нему магический импульс, отправить адресату. Со стороны просто. По факту. Тренировалась я часа два. Сначала отправляла импульсы магу, стоящему в 2 метрах от меня. Тщательно изучала его ауру, запоминая даже малейшие нюансы, формулировала простую мысль слова и придавала направление. После того, как все начало получаться довольно быстро и без погрешностей, я начала рассылать послания служанкам. С этим было сложнее. Не только потому, что они находились вне зоны моей видимости, но и из-за того, что к их аурам я особо не приглядывалась. Пришлось магу сначала звать девушек, чтобы я запоминала ауры и повторяла упражнения по новой. Сам принцип я уже поняла, так что непосредственно создание вестника получалось у меня относительно неплохо. Но вот с адресностью была самая настоящая беда. Митр Хавьер согласился, что для полноценного практического занятия придется повнимательнее приглядываться к окружающим, но обнадежил, что со временем это тоже войдет в привычку и станет чем-то обыденным. На этом решили занятие пока закончить и даже вместе пообедать, чтобы обсудить не только мои успехи, но и то, чем маг может мне помочь еще. А почему бы и нет? Слуги и работники замка считали, что мой брак с их господином — дело решенное, и оказывали всяческое содействие, естественно, в разумных пределах. Так почему бы мне не воспользоваться тем, что предлагали? Да, некрасиво, ведь замуж я не планирую, но... На войне как на войне, все средства хороши. Тем более ничем не законом я заниматься не планировала. Спасибо большое, вы меня очень выручили. Несмотря на то, что митр Хавьер распорядился накрыть в малой столовой только на двоих, тётушка Стефания и остальные как-то об этом прознали, и когда я вошла в помещение, сопровождаемое Кати, чтобы не потеряться, за столом уже сидели все гости замка. Мне это дело моментально пришлось не по душе, и даже желание ни с кем не ссориться отошло на задний план. Может, я и не леди, но приличия надо же соблюдать, они для всех одинаковы. «Добрый день!» Я величественно оглядела собравшихся, вовремя припоминая, как выглядел в такие моменты Герман. Хотя бы его не было, спасибо мирозданию. Отметилось сдержанное ехидство кузена, фальшивое радушие тетушки, сальный взгляд младшего братца, хмурую складку на лбу мага и приняла единственное разумное решение. «Всем приятного аппетита! Жаль, не могу составить вам компанию». И ушла, без сожаления и объяснений оставляя за спиной дружное драконье семейство. Для плохого настроения мне хватало и Германа, а на мнение остальных мне плевать, нервы дороже. По дороге к себе распорядилась, чтобы мне накрыли в моих покоях, а гостей, если таковые и будут, не пускать. Вообще. Исключение — митр Хавьер и граф. Ему вряд ли что-то вообще можно запретить в собственном замке. Кати понятливо кивнула, и спустя всего 10 минут я наслаждалась изысканной едой и блаженным одиночеством. Всегда бы так. После обеда, позволив себе часик побездельничать, снова взялась за книги. Просветление само собой не случится, к нему нужен особый подход и твердое желание, а еще регулярные физические и магические нагрузки, правильное питание, глубокие медитации и позитивный настрой. В общем, нирвана жди. Я иду.